56. Об исцелении глазной болезни по молитвам святого. В Сергиеву вотчину, село Перово, городище, к чудотворному образу пришла помолиться женщина по имени Христина из деревни Тарханово, Зарецкого стана Вязниковской государевой волости. И после молебна она поведала о своей болезни следующее. «Я была слепой 7 лет, — сказала она, — и мысленно дала обет пойти к чудотворному образу и отпеть молебен. И по ее словам, в это время по молитвам преподобного Сергия, Божией милостью, глазная болезнь прошла, она выздоровела, и теперь, благодаря Бога и преподобного Сергия, прибрела помолиться преподобному и поклониться чудотворному образу его. Это чудо произошло в 7158-1650 году 27 октября.